куда менее радужная ситуация складывалась с подлинной музыкой Волконского. Еще во время пребывания в консерватории, Андрей проучился в ней года полтора, его сочинения подвергались разносной критике со стороны правоверных реакционеров, которые объясняли недостатки в его музыке чуждыми влияниями буржуазной культуры и вредными идеями, воспринятыми от Буланже. Официальный педагог Андрея в консерватории, профессор Шапорин, был человеком интеллигентным и порядочным. В музыке он, однако, придерживался весьма старомодных взглядов, и опера «Декабристы», которую он около 20 лет писал по заказу Большого театра, целиком принадлежала ушедшему времени. Средств, затраченных на постановку, по-моему, 4 ее версий, могло бы хватить с избытком на еще одно декабрьское восстание. После премьеры опера мгновенно исчезла из репертуара и никогда более не возобновлялась. Типичный пример абсурда в тогдашнем советском искусстве задолго до музыкального абсурда «Жизни с идиотом» Шнитке. Понятно, что музыкальный контракт Волконского с Шапориным был чисто формальным. Вскоре Андрея исключили из консерватории. Он 5 раз пытался сдать экзамен по истории КПСС, и всякий раз безуспешно. Печально известный заведующий кафедрой марксизма Трошин каждый раз ставил ему низший балл. Примечание. Глава «Как я поступал в консерваторию». Конец примечания. Андрей, почесывая в затылке свойственным ему одному жестом, выворачивая руку и оттопырив пальцы с искусанными ногтями, говорил: «Знаешь, по-моему, он ненавидит меня классовой ненавистью». Оказавшись вне консерватории, Волконский начал самостоятельную музыкальную жизнь. Уже не было необходимости постоянно прислушиваться к мнениям людей, с которыми у него не могло быть ничего общего. К этому времени и относится его сближение с Гершковичем и другими интересными людьми артистического мира. После недолгого юношеского скоропостижного брака в Таллине, Коля Сидельников, наш общий друг, услышав об этом в компании, высказался кратко: «Где эс тонко, там и рвется», Андрей женился на Гале Арбузовой, дочери драматурга и падчерице замечательного писателя Паустовского. Вспоминаю, как однажды приехал со своим оркестром в Таллин. Репетирую в зале «Эстония». Вдруг открывается боковая дверь, и входит Андрей своей типичной подпрыгивающей походкой. В училище его когда-то прозвали «Христос на велосипеде», но вдвое моложе. Петя, его сын от первого брака, похожий на Андрея до ужаса. Однокомнатная квартира Волконского на Студенческой была местом встреч многих незаурядных людей. Дружбу с Гершковичем, однако, Андрей особенно ценил. Филипп не был его прямым учителем, но, можно смело сказать, стал его духовным ментором. Многие друзья Андрея были убеждены, что его невысокая продуктивность как композитора – следствие официальных запретов и невозможности услышать собственную музыку в живом исполнении. Я позволю себе с этим не согласиться. Волконский не принадлежал к типу композиторов, для которых сочинение музыки – единственно возможный способ существования. Интересы Андрея в жизни были слишком широки. Ему было свойственно известное сиборитство. «Сюита зеркал» на стихи Гарсии Лорки в превосходном русском переводе была написана Волконским в 1959 году и стала большим событием в тогдашней музыкальной жизни Москвы. Как это часто бывает, автор, работая над партитурой, имел в виду определенных исполнителей, 4 из которых – Наум Зайдель, Валентин Снегирев, я и сам Андрей – были участниками описанной выше японской импровизации. Главное действующее лицо в сюите, певица Лида Давыдова, закончила МГК как пианистка и параллельно училась вокалу. Она была, возможно, первой в послевоенной Москве исполнительницей новой венской школы Стравинского, Хиндемита. Огромное количество премьер композиторов нового поколения также связано с именем Давыдовой. Она постоянно пела с Марией Вениаминовной Юдиной, а также с Алексеем Любимовым и Борисом Берманом, совсем еще молодыми тогда пионерами новой музыки. Давыдова обладала исключительной интуицией в интерпретации современной музыки, инструментальным сопрано широкого диапазона и абсолютным слухом. Впоследствии она стала центральной фигурой созданного Волконским мадригала. Нам оставалось лишь найти гитариста. В то время королем классической гитары был Александр Михайлович Иванов-Крамской. Репертуар его был более чем традиционным. Крамской был постоянным партнером в концертах знаменитого Козловского. Напомню, одно время я участвовал в этих концертах со специально организованным струнным квинтетом. Когда Александр Михайлович увидел партитуру Андрея, то, немного смутившись, 7/8, 5/16, отказался и предложил пригласить его дочь, тоже хорошую гитаристку. Мы начали репетировать. Но сначала о самом невероятном для того времени событии, публичном исполнении Волконского. О хрущевской оттепели писали столько, что я не стану возвращаться к этой теме. Она была короткой, неустойчивой, половинчатой и непоследовательной. К тому же признаки ее близкого конца ощущались вполне явственно. Конъюнктура в области музыки определялась партийными бонзами из ЦК, Министерства культуры, Союза композиторов, а также руководителями филармонии и концертных залов. Среди последних, однако, было немало любопытных фигур, которые заслуживают того, чтобы вспомнить их добрым словом. Примитивное и искусственное деление на революционно настроенных диссидентов и реакционеров не могут объяснить тогдашнюю ситуацию в искусстве, более того, искажают ее. На примере исполнения «Сюиты зеркал» я попытаюсь несколько обнажить закулисные мотивы, побуждавшие всех причастных к нему персон поступать тем или иным образом. Волконский был членом Союза композиторов, отсюда его квартира на Студенческой, и это давало ему формальное право на публичное исполнение. Некие тайные левые приняли Соломоново решение. Два сочинения Волконского будут объединены в одной программе с музыкой Мурада Кожлаева, композитора из Дагестана. Хотя единственным, что объединяло Волконского и Кожлаева, была любовь первого к Кавказу и обоих к ресторану Союза композиторов на улице Огарева, где Андрей был завсегдатаем. Программа концерта выглядела следующим образом. Кожлаев, квартет на комсомольские темы, исполняет квартет Прокофьева. Вокальный цикл. Волконский, музыка стрикта, Мария Юдина, сюита зеркал, Лидия Давыдова и ансамбль. Таким образом, организаторы хотели уравновесить соцреализм с западным модернизмом. Не последнюю роль, положительную, сыграли в этой ситуации Митрофан Кузьмич Белоцерковский и Моисей Абрамович Гринберг, директор и художественный руководитель Московской филармонии. Они, как и директор малого зала Диза Арамовна Картышева, питали некую слабость к Андрею. Оригинальность, талант, аристократическое происхождение. Кроме того, он собирал им полные залы. Наконец, дата концерта была назначена. Мы с увлечением репетировали, как вдруг гитаристка последовала примеру отца и отказалась играть. Попытки найти замену ни к чему не привели. Уж очень бедна была Москва профессиональными гитаристами. И тут один мой знакомый посоветовал поискать в ресторанных оркестрах. Благо, связи у меня в этих кругах были обширные. С 16 лет я переиграл почти во всех московских ресторанах. И я нашел гитариста. Он оказался очень-очень милым и скромным человеком, неплохо играл, но с трудом читал ноты, а тут еще 7/16. Спасло нас то, что, попав в совершенно новую для себя атмосферу, он буквально влюбился в Андрея и готов был репетировать днями и ночами. Тренером пришлось быть мне, поскольку я не только играл, но и выполнял функцию дирижера. Тем временем нездоровый интерес к предстоящему концерту возрастал. Еще большим его делало участие Марии Вениаминовны Юдиной. За несколько дней до премьеры мы начали репетировать в малом зале. Весь день зал был занят консерваторией, вечером шли концерты, и поэтому мы собрались около полуночи и расходились обычно уже после 4 утра. Слухи о готовящейся сенсации поползли по всей нонконформистской Москве. Они, конечно, немедленно достигли и высших инстанций. И вот за день до концерта мне доверительно сообщают, что на нашу последнюю ночную репетицию должны прийти важные товарищи, которые особенно интересуются крамольными стихами Лорки. Я никому об этом не сказал. Андрей без того был на пределе, измученный ожиданием премьеры. Сам же я решил действовать спонтанно, ничего заранее не предпринимая. Начали репетировать, как обычно, около полуночи. Сцена была слегка освещена. Зал тонул в темноте, и никого там не было. Минут через 40 послышался еле уловимый звук открываемой двери в конце зала, и, оглянувшись, я увидел таинственные силуэты в последнем ряду партера. Надо было что-то срочно делать. Самым опасным был текст Лорки. Еще бы. Ведь все начиналось ударом гонга, после которого Давыдова восклицала: «Христос держит зеркало в каждой руке». По тем временам этого вполне хватало для немедленного запрета исполнения. Но и дальше было не лучше. Почти каждая строфа давала возможность обвинить нас во всех смертных грехах. Решение пришло само собой. Одна из частей свиты начиналась коротким инструментальным вступлением, и первые слова певицы «колокольчики золотые» не должны были вызвать подозрения партийных цензоров. Но только первые. Последующих им не стоило слышать ни под каким видом. Никто, кроме меня, на сцене не понимал, что произошло. И когда я с тупым упорством повторял первые такты и обрывал лиду сразу после колокольчиков, Андрей с недоумением смотрел на меня через плечо, сидя за органом, а я, стоя спиной к залу, делал страшные глаза. Эксперты после получаса такого изощренного издевательства, так ничего и не поняв, исчезли так же незаметно, как и появились. И тогда я смог объяснить остальным, что произошло. Мы вдоволь посмеялись и продолжали репетировать, уже ничего не опасаясь. Наконец наступил долгожданный вечер. Билеты были распроданы, но к началу концерта в зале сидели всего несколько десятков человек. Объяснилось это тем, что в первом отделении исполнялся комсомольский квартет и романсы ни в чем не повинного Мурада. Почти вся публика стояла в фойе с сигаретами или сидела на лестнице, ведшей на балкон. Большинство знали друг друга. Волосатые художники, театральная молодежь, музыканты. Было и много известных лиц московской интеллигенции. Не могу утверждать, но думаю, что будущие знаменитости Шнитке, Губайдулина, Денисов также присутствовали в зале. Происходившее вселяло робкую надежду на то, что времена изменились. Но уже в перерыве, когда все устремились в зал, стало ясно – надежда эта преждевременна. Второе отделение началось с почти часовым опозданием. Никто в зале и за кулисами не понимал, в чем дело. Мелькали бледные лица Моисея Абрамовича и Дизы Арамовны в окружении каких-то неизвестных людей. Выяснилось, что высокое начальство в последний момент потребовало убрать со сцены микрофоны, дабы замести, так сказать, следы преступления. Концерт прошел с невероятным успехом. Мы повторили сюиту целиком. Публика не хотела расходиться. У меня сохранилась любительская фотография. Андрей, Наум и я сам, бледная, растерянная и счастливая, на сцене малого зала. Ее сделал мой друг, скрипач Эрик Назаренко. Он теперь живет в Аахене. Наум Зайдель в Иерусалиме. Андрей в Провансе. А я пишу все это, сидя в горах Ардеша в своем французском доме. Волконский безмерно талантливый человек. На редкость талантливый во всех смыслах. Человек редкого ума, с колоссальной фантазией, безупречным вкусом, очень яркий артистически. Но прежде всего он личность, и музыкант он прежде, чем композитор. Ведь если вы начнете перечислять сочинения Волконского, то упретесь в ту же «Сюиту зеркал», в те же «Жалобы щазы» и так далее. То есть наметите лишь несколько точек. Я его очень хорошо знал, и в отношении композиторского творчества он был полной противоположностью Шнитке. Альфред писал всю свою жизнь, объем написанного им совершенно невероятен, и для него это было делом, не подлежащим обсуждению. Хочу, не хочу. То, что он даже после всех болезней до последнего момента не останавливался ни на минуту, это доказывает. А у Андрея никогда не было этого качества композиторов, которые не могли не писать. Он мог вполне и не писать. Любил жить, и любил жить интересно, приятно, весело. Любил хорошую еду, хорошее вино, хороший коньяк, красивых и менее красивых женщин. Обожал путешествовать, очень был открыт природным красотам. У него были и есть широкие интересы во многих областях, не только в музыке. Он очень любил музыку слушать, знал ее замечательно. Но композитором был не вполне по призванию. И то, что его мало исполняли, так не исполняли и Денисова, и Шнитке, и других. Но Денисов сидел как крот, писал свои партитуры каллиграфическим почерком еще, еще, еще. А у Андрея этого не было никогда. Есть несколько сочинений, которые появились в некоторой степени случайно. А когда он уже на Запад уехал, то занимался самыми разными вещами. Ансамбль барочной музыки вновь создал. Опять-таки возьмем «Мадригал». Если вы сравните его с настоящими западными ансамблями высокого класса, которые занимаются ренессансной музыкой, то никакого сравнения с ними «Мадригал» не выдержит. Это был просто талантливый самодеятельный коллектив, который благодаря невероятному артистическому дару Андрея, его музыкальности, его обаянию, его шарму и не в последнюю очередь шарму его имени имел колоссальный успех. Но если послушать в записи «Мадригала» Шюца или Монтеверди, то это очень хорошего уровня любительства, что, в общем, не так уж плохо. И как личность, как музыкант, как артист, Андрей проявился в этом на 100%. Общались ли вы с ним, оказавшись за границей? Практически нет. Мы с ним встретились один-единственный раз, когда у меня были гастроли с итальянским оркестром в Тоскане. Это было во Флоренции. Солистом со мной в этом концерте был виолончелист из квартета, который, по моему глубокому убеждению, являлся самым замечательным интерпретатором поздних квартетов Бетховена. Старый «Квартетто Итальяно». С моей точки зрения, они намного выше даже такого превосходного ансамбля, как «Альбенберг Квартет». Франко Росси тогда уже ушел из квартета. Со мной он играл концерт Шумана. Андрей жил тогда во Флоренции, снимал нижний этаж в каком-то старинном палаццо. И вот там я его встретил. После концерта мы с ним провели вместе ночь в ресторанах, в барах, а закончили ее слушанием музыки у него, как раньше мы это делали в Москве. И под утро когда мне нужно было уже срочно убегать в гостиницу собирать чемодан, он сказал свою знаменитую фразу, тоскливо на меня посмотрев: «Приезжай еще, а то музыку послушать не с кем». Андрей мог всю ночь слушать «Кози фан тутте» Моцарта в каком-нибудь замечательном исполнении, но не сидеть всю ночь над партитурой. Поэтому, строго говоря, он как композитор не вполне состоялся, что, несомненно, жаль. Так бывает. Хотя потенциал у него был замечательный. В отдельных вещах это слышно. Кстати, с Андреем, с Наумом Зайделем и с Федей Дружининым мы когда-то записали пластинку. На ней были Гайдн и двое из сыновей Баха, Иоганн Кристиан и Карл Филипп Эммануил. Там еще играл контрабасист Леопольд Андреев. Он очень недолго работал в Московском камерном оркестре, затем был солистом БСО, а потом много лет играл в Большом театре.